Глава 19. Все описанные выше события, безусловно, отразились на моей дальнейшей судьбе. Моя жизнь круто изменилась, как по своему содержанию, так и по своему смыслу. Осень я провел в больнице. К счастью, обошлось без осложнений. Ребра срослись, рана зажила, ожоги зарубцевались. Как только я более-менее очухался, я тут же стал требовать от врачей, чтобы меня готовили к выписке. «Я совершенно здоров», — настойчиво доказывал я. Но доктора не разделяли моего оптимизма и решительно мотали головами. «Дядь Жень, не спеши», — вторил им Радик. «Если тебе больше не требуется утка, это не значит, что ты в полном порядке. Чем тебе тут не лежится? Смотри телевизор, читай книги, дыши свежим воздухом. Если тебе чего-то не хватает, скажи, я куплю». «Радик», — смеясь, трепал его по холке я, — «ну как ты не понимаешь? Мне просто хочется домой. Мне хочется вернуться в привычный уклад, в привычную обстановку. А все, что меня здесь окружает, для меня чужое. А я? Я для тебя что, тоже чужой?» Первое время, пока я не начал свободно передвигаться, мальчик не отходил от меня ни на шаг. Он ухаживал за мной с такой заботой, с какой, наверное, не каждый сын станет ухаживать за своим родным отцом. Он словно чувствовал свою вину за мою немощность. «Дядь Жень, я не мог поспеть раньше», — с горечью оправдывался он. «Пока я добрался до вокзала, пока взял вещи, пока нашел телецентр, прошла уйма времени. У меня ведь не было с собой ни копейки денег. Эти козлы у меня все отобрали. Я передвигался пешком». «Я ни в чем тебя не виню», — успокаивал его я. «Я, напротив, тебе очень признателен». Радик находился в больнице круглые сутки. Я даже чувствовал неловкость перед соседями по палате. Но они относились к этому с пониманием и старались нас не смущать. Наша с ним история была всем хорошо известна. Посредством прессы она разнеслась по стране с молниеносной быстротой. Какой-то предприимчивый режиссер даже задумал снять на ее основе кинофильм и пригласил Радика сыграть в нем главную роль. Но тот откровенно его послал. «Я поражена», — заявила приехавшая ко мне мать. — Поражена и потрясена тем, как привязан к тебе этот ребенок. Насколько я знаю, он круглый сирота. — Сирота. — А ты одинок, — добавила она и выразительно посмотрела на меня. — К чему ты клонишь? — спросил ее я. — А к тому, что тебе есть смысл его усыновить. Она рассказала мне, какое жуткое потрясение довелось ей испытать, когда меня на всю страну объявили убийцей Карпачева. Я боялась выходить на улицу. От меня все отворачивались. Со мной никто не здоровался. В окна кидали камни, на двери писали всякую похабщину. Я чуть не сошла с ума. Если бы я не чувствовала, что тебя просто оклеветали, я бы, наверное, покончила с собой. «У нас была та же история», — жаловалась тетя Клава. «Нам вслед откровенно плевались. Но мы, тем не менее, подчерпнули от этого большую пользу», — философски заметил дядя Саша. «Какую?» — удивился я. «Мы узнали, кто для нас настоящие друзья». «Как ни крути, но Бог на свете все-таки есть», — заключила тетя Клава. «Добро восторжествовало, зло наказано. Покарал он эту паскудницу за все ее черные дела. И жил со свету, и по делам. Пусть теперь чертей в аду обольщает. Катерина умерла на следующий день после самоубийства своего брата. Умерла прямо на крыльце, когда вытаскивала из дома тюки с вещами. Узнав о развязке этой истории, она разумно сочла, что ей более в нем не место. Но не уходить же с пустыми руками. Острая сердечная недостаточность, поинтересовался я. Инфаркт, утвердительно кивнул дядя Саша. Мы с Радиком переглянулись. И он, и я подумали об одном и том же. Добрался все-таки до нее Карпычев. И, видимо, не только до нее. Ведь участь Филиппова и Долгих оказалась не менее печальна. Они упали без чувств прямо на привокзальной площади, когда выслеживали Радика. Причем оба сразу, в один и тот же момент. Приехавшая скорая констатировала скоропостижную смерть. Вот почему в тот день они так и не вернулись к своему шефу. Об этом происшествии потом писали сочинские газеты. Пресса называла его странным и таинственным. Но для нас с Радиком ничего загадочного в нем не было. Что касается журналиста Альберта Попова, то ткнуть ему под нос его грязный пасквиль мне так и не довелось. После развязки этой истории редакционное начальство указало ему на дверь. Я не знаю, где он пристроился, но с тех пор подписанных им статей мне ни в одном издании видеть не доводилось. В конце ноября, сразу после того, как меня выписали из больницы, произошло то, чего так страстно хотела моя мать. Она обрела внука. Радик сам этого пожелал. «Дядь Жень, если ты меня не усыновишь, меня до совершеннолетия отправят в интернат», — жалобно говорил он. «Или эти козлы каким-то образом умудрятся заполучить надо мной опекунство, а я не хочу ни того, ни другого». Козлы — это внезапно объявившиеся Радиковы родственники. Те самые, которые в свое время сдали его в детский дом. Почувствовав запах больших денег, они воспылали к племяннику дикой любовью и буквально не давали ему покоя своим обхаживанием. Радик от них уже откровенно прятался. «Но почему ты этого не хочешь?» — обиженно восклицал он, видя, что я никак не могу на это решиться. «Дядь Жень, ты об этом не пожалеешь, честное слово. Я буду хорошим сыном, я буду хорошо себя вести». Я был не против его усыновить. Я привязался к нему не меньше, чем он ко мне. Но меня смущал один момент. Нищий холостяк усыновляет мальчика-миллионера. Как это будет смотреться со стороны? — Ну и что? — недоумевал Радик. — А то, что неизбежно начнут судачить, будто не я тебя усыновил, а ты меня уродителил, — объяснил я. «Да пусть судачат сколько хотят, пошли они все подальше!» «Ну, дядь Жень, ну, пожалуйста!» В конце концов, мое сердце дрогнуло. «Ладно, будь по-твоему!» «Ура!» — радостно запрыгал мальчик. «Но только чтобы слишком много не хулиганил!» Для порядка погрозил пальцем я. «Слишком много не буду!» — пообещал он. «О том, чтобы не хулиганить вообще...» Речи, разумеется, не шло. Жить мы стали в Коломенском, в доставшемся Радику по наследству доме. Честно говоря, в качестве хозяина я в нем освоился не сразу, На первых порах меня от него отталкивало и воротило. Слишком уж много было связано с ним нехороших воспоминаний. Слишком уж глубоко еще сидели они в памяти. По ночам я часто не мог заснуть. Мне чудилось, что где-то рядом бродят, не находя покоя, души Боруздина, Катерины и матроса, что в коридоре вот-вот зазвучат гулкие неторопливые шаги, и в темноте проявятся их бледные, туманные призраки. Видя, что я никак не обрету душевный покой, Радик предложил организовать перепланировку. — Дядь Жень, давай переделаем все так, чтобы о былом ничто не напоминало. Этот незатейливый на первый взгляд ход оказался самым, что ни на есть, верным. После капитального ремонта в доме словно поменялась аура. Прошло 2 года. Это было время спокойной и счастливой жизни. Радик учился, я работал, мне удалось устроиться по специальности в 1 столичный НИИ. И казалось, что так будет всегда. Но наступил момент, когда все резко изменилось. Нас снова стали преследовать тени прошлого. В тот день Радик отмечал свое совершеннолетие. К нему пришла подруга, и я, чтобы не смущать их своим присутствием, отправился в гости к тете Клаве и дяде Саше. Вернувшись вечером домой, я обнаружил в почтовом ящике какой-то странный конверт. На нем отсутствовал штемпель. Это говорило о том, что его доставила сюда не почта. Конверт был старый, потрепанный, пожелтевший от времени, обратный адрес не значился. Я уже хотел было его вскрыть, но тут обратил внимание, что письмо адресовано моему приемному сыну. Впоследствии я не раз терзался сожалением, что этого не сделал. Я еще тогда почувствовал, что оно несет в себе нечто недоброе. Ознакомься тогда я с ним, скрой его от мальчика. Глядишь, и все было бы по-прежнему хорошо. Но я счел непорядочным совать нос в чужие дела и передал конверт непосредственному адресату. На следующее утро Радик выглядел угнетенным и подавленным. Поначалу я не придал этому серьезного значения, мол, к вечеру очухается. Но вечером было то же самое. Ночью до меня донесся его испуганный вскрик. Я вскочил с кровати, выскочил в коридор и заглянул в его комнату. Что случилось? — Ничего, — пробурчал он. Сон страшный приснился. Последующие дни положительных изменений в его настроение не внесли. Я чувствовал, что на душе мальчика лежит какой-то тяжкий груз. Я несколько раз пытался вызвать его на откровенный разговор, но он упорно отмалчивался. И тогда мне впервые пришла мысль, что причиной его внезапно начавшейся депрессии является то самое письмо. Что в нем было? Прямо спросил его я. — Да так, ничего, — отмахнулся он. Но потому как при этом побледнело его лицо, я понял, что своим предположением угодил в самую точку. Когда Радик ушел в школу, я тайком перерыл все его вещи, но письма в них не оказалось. Минул месяц, состояние мальчика не улучшалось. Правда, он всячески пытался это скрыть, стараясь держать себя бодро и весело. Но я видел, что его жизнерадостность неестественна и фальшива. Он по-прежнему кричал во сне. Его не отпускали ночные кошмары. Я попытался уговорить его обратиться к врачу, но он и слышать об этом не хотел. «Тогда, может, сменим обстановку?» — предложил я. Продадим этот дом, купим другой. Когда перед глазами ничто не напоминает о прошлом, оно само собой забывается. — Тут дело не в доме, — вздохнул Радик. — Тут все гораздо серьезнее. Но разъяснять смысл сказанного он не стал. Те проклятые майские дни до сих пор стоят у меня перед глазами. Была пятница. Я уже собирался уходить с работы домой, как меня позвали к телефону. Звонил Радик. Он сообщил, что уезжает с приятелями на выходные за город. «Вернусь в воскресенье вечером», — пообещал он. «Не возражаешь?» «Я не только не возражаю, но и всячески приветствую», — ответил я. «Отдохни и развейся. Тебе это явно не помешает». Я приехал домой, поужинал, посмотрел телевизор, переночевал. В субботу вскопал картофельные грядки. В воскресенье съездил за продуктами, наготовил еды на целую неделю и стал дожидаться возвращения сына. Но пробила полночь, а он все никак не появлялся. Утром в понедельник его тоже не было. Я бросился в школу, но никто из его одноклассников ни о какой вылазке за город даже не слыхал. Переполошившись не на шутку, я помчался в милицию. «Сделаем все, что в наших силах», — пообещали мне. Вернувшись домой, я не находил себе места. Я подскакивал к окну при каждом шорохе, доносившемся снаружи. Ночью я не сомкнул глаз. Меня одолевали самые нехорошие предчувствия. Утром раздалась трель дверного звонка. Я вскочил с кровати и радостно бросился к калитке. Но это была всего лишь почтальонша. Она протянула мне письмо. Конверт был написан знакомым детским почерком. Штемпель стоял московский. Внутри лежало несколько мелко исписанных листков. Я уселся на диван и принялся читать. Чем больше я вникал в их содержимое, тем явственнее на моем лбу выступал холодный пот».